Именно они приводили в отчаяние Бельского, переводчика Калевалы. Именно по сравнению с ними наши русские слова по своей длине, по числу звуков и слогов, на которые их можно разделить, кажутся такими коротенькими. Именно их мы и будем иметь в виду, разрешая вопрос о причинах длиннословия и краткословия различных языков. Так что же, финский язык как раз и является всемирным чемпионом такого длиннословия? Отнюдь нет. И Бельского, и Бунина, который с таким трудом переводил Гаивату с английского, краткословного языка, могло бы утешить одно соображение. Их труд был детской игрой по сравнению с работой американских фольклористов, собиравших и перелагавших индийские легенды в английские стихи. Почему? Да потому, что им-то ведь приходилось иметь дело с индийским языком. А вот полюбуйтесь на индейское «племени поют» слово, которое сами языковеды называют немножко длинноватым, даже и для этого языка, но все же отнюдь для него не чудовищным. «Ви-то-ку-чум-пун-ку-рю-га-ни-ю-гви-ван-ту-мю». Ничего себе словечко, а! Видно, способность к производству либо очень коротких, то есть малосложных, либо очень длинных, многосложных слов бывает действительно не в одинаковой мере свойственна всем языкам. Но тогда ответ на вопрос, от чего зависит и чем регулируется, управляется эта способность, является уже отнюдь не пустым вопросом. Анатомия слова. Когда мы рассматривали гнездо корня «лов», нам встречались слова разного состава и разного размера. Мы видели и русские, и болгарский «лов», равнозначные слову «охота». Они были замечательны тем, что состояли как будто из одного только корня. Слово «лов» – корень «лов». Слово «дом» – корень «дом». Слово «еж» – корень «еж». Однако рядом с этими словами мы встречали и совершенно иначе устроенные. Слово «ловить» – префикс отсутствует, корень «лов», другие части плюс «ить». Слово «ловля» – префикс отсутствует, корень «лов», другие части плюс «ля». Слово «наловить» – префикс «на» плюс, корень «лов», другие части плюс «ить». Слово «наловленный» – префикс «на» плюс, корень «лов», другие части плюс «л», плюс «ен», плюс «н», плюс «ый». В этом как будто нет ничего удивительного. Любой школьник отлично знает, что это за части. Это так называемые аффиксы. Они разделяются на приставки, стоящие перед корнем, суффиксы, следующие за ним, и окончания, место которых на конце слова. Каждому известно, мало слов, которые состояли бы из одного лишь корня. Большинство устроено гораздо сложнее. Но что же тут интересного? А вот, например, что. Совершенно ясно, краткость и длина русских слов прямо пропорциональна сложности их устройства. Слова, состоящие из одного только корня, волей-неволей короче, чем те, которые построены из корня и других частей. Но тогда приходится, по-видимому, сказать, что в нашем основном вопросе, какое слово самое длинное, все дело в аффиксах слов. Видимо, те языки, которые богаче и щедрее в употреблении аффиксов, имеют более длинные слова. Там же, где их роль меньше, где их не так много, там и слова короче. Это бесспорно, если только все языки строят свои слова по тому же способу, что и русский язык, то есть присоединяя к короткому корню множество дополнительных частей и перед ним, и после него. Но верно ли такое предположение? Нет, неверно. Языки на шипах, языки россыпью, языки на клею. Посмотрим, как склоняется слово «рука» в русском и в болгарском языках. Именительный, по-русски «рук-а», по-болгарски «рка», родительный, по-русски «руки», по-болгарски «на-рка», дательный, по-русски «руке», по-болгарски «на-рка», винительный «руку», по-болгарски «рка», творительный, по-русски «рукой», по-болгарски «срка». Очень легко заметить разницу. В русском языке склонять – это значит изменять само слово, присоединяя к одному и тому же корню все новые и новые окончания. А в языке болгарском склонять – значит, ничего не меняя в самом слове, сочетать его то с тем, то с другим предлогом. Та работа, которую у нас выполняют при этом окончание, то есть части самого слова, там выполняется совсем другими словами, предлогами. Значит, бывают языки, где аффиксы играют меньшую роль, чем у нас. Правда, стоит в болгарском языке перейти от единственного числа к множественному, как положение изменится. Изменение появится и тут. «Руки» по-болгарски будет «руце». Но все падежи множественного числа опять-таки ничем не изменят этой единой формы слова. Возьмем теперь другой пример из другого языка. Вот русское слово «мочь», вот английский глагол «can» – «мочь». Оба глагола можно спрягать. «Я могу» – «I can», «ты можешь» – «you can». Буквально это значит «вы можете». Форма второго лица единственного числа в английском языке неупотребительна. Он может, he can, мы можем, we can, вы можете, you can, они могут, they can.